изображая на себе крестное знамение, мы полагаем тремя перстами верхний конец креста на лбу во образ Отца, который есть несозданный разум. Нижний — на чреве во образ Сына, рожденного прежде всех век из чрева Отца. И поперечную часть на раменах или мышцах во образ Духа Святаго, который есть мышца или сила Господня, или рука Господня, как сказано, «Мышца Господня, кому открыся?» или «Бысть на мне рука Господня», то есть Дух Святый. Еще образ в человеке Святой Троицы. Мыслящий ум – образ Бога Отца. Сердце, в котором пребывает и изображает себя ум, образ Сына Божия, ипостасной премудрости Божией. Уста, через которые исходит то, что есть в мыслях и на сердце, суть – образ Духа Святаго. Дуну и глагола им – «Приимите Дух Свят». Когда от сердца исходят помышления злая, прелюбодеяния, любодеяния, хулы, то это исходит гнездящийся в сердце человека злой дух. А когда благий человек от благаго сокровища сердца своего износит благое, то это есть образ исхождения Святаго Духа от Отца через Сына. Велик человек. Не напрасно сказано: «Азрех Бози есте, и Сынови Вышнего вси». Аще он их рече богов, к ним же Слово Божие бысть, и не может разориться Писание, то есть, что сказано, то сказано верно, непреложно. Его же Отец свети и посла в мир, вы глаголите, яко хулу глаголиши, за нерех Сын Божий есмь. О достоинство, о величие человеческое! Не иначе смотри на человека, особенно христианина, как на Сына Божия, и принимай его как Сына Божия. Беседуй с ним, обращайся с ним как с Сыном Божиим по благодати во Христе Иисусе, Господе нашему.